Глава 6. Когда Оля окончательно пришла в себя, в комнате царил полумрак, разгоняемый лишь слабым светом лампы под потолком. Девочка медленно повернула голову, парни были погружены в игру. Огонек, прикусив губу, задумчиво смотрел в карты, явно просчитывая ход. Туман был холодно спокоен, балабол нервно барабанил пальцами по столу. В комнате непривычно остро пахло травами, и Оля начала вспоминать. Незнакомое лицо над собой, горький вкус травы во рту, холод исцеляющих заклинаний. «Снежок!» — она села на кровати, испуганно зашарив руками вокруг. «Тьфу, напугала!» — выдохнул конфета, хватаясь за сердце. «Я уже и забыл, что ты здесь!» «Кого потеряла?» — дружелюбно осведомился туман. «Кролика!» — девочка свесилась, заглядывая под кровать. Парни обеспокоенно переглянулись. «Когда мы пришли, здесь была лишь луна», — проговорил огонек. «Кстати, она велела тебя напоить отваром, как проснешься». Оля ощущала, как от дурных предчувствий сжимается сердце, а паника перекрывает горло. «Тихо!» — рявкнул вдруг туман, и в наступившей тишине явственно послышался приближающийся цокот когтей. Парни в секунды рассредоточились по кроватям, лишь балабол суетно заметался в поисках свободного места, в итоге рухнув на светловолосого паренька. Тот предупреждающе зашипел и отодвинулся к стене, стукнул ладонью, гася свет. Туман без слов толкнул девочку в плечо, заваливаясь на кровать и падая следом. Обнял, прижимая к себе. «Снежок!» — попыталась освободиться Оля, засадив локтем ему в живот. «Найдем, обещаю!» — прошептал он ей на ухо, даже не двинувшись. Цокот замер напротив их двери, потом раздался скрип, и в проеме возникла высокая ушастая тень. Парни усиленно засопели, тень раздражающе медленно дошла до дальней кровати, а потом белый пушистый комок упал на простыни перед лицом девочки, защекотав кожу ушами. На Олю пахнуло землей, травой, а следом хлынул поток восторженных эмоций. Там были солнце, лес, зеленая трава, сладкие цветы и новый друг, молчаливый, пугающе страшный, но позволяющий делать все, что захочется. Зверь тяжело вздохнул, словно закончил выполнять сложную миссию, и развернулся к выходу. Около стола он внезапно замер, наклонился, подцепил что-то зубами и свернул к одной из кроватей. Оля успела заметить мелькнувшую в лунном свете карточку и услышать сдавленное «Спасибо», когда игральную карту положили перед лицом одного из парней. Скрипнула дверь, отрезая удаляющийся цокот когтей. Какое-то время все лежали, прислушиваясь к затихающему цок-цок, а потом тишина взорвалась гомоном слов. «Ты дебил! Реально ему спасибо сказал!» «А что, он мне карту вернул! Невежливо было промолчать!» «Это Ташир! Волк!» «Странный он какой-то! Понял же, что мы не спим! Почему не поднял тревогу и не вызвал дежурного?» «Вообще непонятно, зачем приходил. Мы же занавес поставили, не шумели. Ну, прибрались чуток. Так тихо же!» Кто-то шлепнул ладонью по стене, зажигая ночник под потолком. Парни вставали с кровати, потирая ушибленные бока. Огонек растерянно крутил в руках карту. «Тут такое дело!» — кашлянул туман, привлекая внимание. «Он кролика вернул!» И взгляды парней мгновенно скрестились на лежащей на постели в обнимку со зверьком девочкой. «Я правильно понимаю, он вернул его целым и невредимым?» Вкрадчиво так поинтересовался балабол и заморгал растерянно, словно озвучил нечто невозможное. Оля не знала, что отвечать. Молчание затягивалось. «Никогда не слышал, чтоб таширы заводили себе друзей», — хмыкнул туман. «Скажешь тоже!» — возмутился конфета. «Может, он его съесть хотел, но подавился? Или твой зверь удрал, а волк его нашел и решил вернуть? Только все равно непонятно, с чего такая доброта?» «Приказ упыря!» — высказал догадку лист. «Они ментально связаны, разве не видно?» Оля съежилась подставшими внимательными взглядами, крепче прижимая к себе зверька. Холод сканирующих заклинаний защекотал кожу. «Повезло тебе!» — вздохнул, наконец, огонек, отворачиваясь и доставая из кармана колоду. «А мне вон собаку не разрешили, пришлось тетке оставить». «А она у меня!» — и он обреченно махнул рукой. В комнате повисла завистливая тишина, и на лицах парней дружно отразились детские воспоминания. Непростые такие и уж точно несчастливые. «Ладно», — первым встряхнулся туман. «Пепел, быстро пить отвар. Тут тебе от щедрости. Надо ж было их так напугать. Оставили домашнее задание на завтра. Раз выспалась, садись разбирать. А мы с парнями еще игру прокрутим. Слышал, ты своих в классе чуть не замочила, принцесса». Огонек дружески шлепнул ее по плечу, подтолкнул к столу, где сегодня появился девятый стул. «Да и мастер Хек целителю наведался после урока с тобой. Вот глянешь, мелкая, ни разу не опасная, а как слухи послушаешь, так за один стол садиться страшно». «Стихийник, что ты хочешь?» С некоторой завистью покосился на нее Лист. «Хочу, чтобы ее не отправили в подвал за подобные фокусы!» Со злостью бросил огонек. Туман предупреждающе кашлянул. «Защищаешь!» — вызверился на него парень. «Не хочешь пугать? А ничего, что она сама себя туда загоняет?» «Не тронут ее!» — лениво отозвался Балабол. Отобрал у огонька колоду, принялся раздавать. «Пока не тронут. Осторожничают. Так что не бойся, мелкая, но и не наглей. Учись давай». И он легким подзатыльником заставил ее заглянуть в учебник. Оля со вздохом. Учиться не хотелось. Хотелось отправиться в подвал и выяснить, чего так все боятся. Раскрыла книгу. Страницы замелькали, останавливаясь на нужном месте. Она повела пальцем по строке, вчитываясь в текст, и не сразу заметила, как за столом установилась удивленная тишина. «Я должен был догадаться, стихийник, пусть и неполный, мыслевик, странности в поведении», — принялся перечислять туман. «Поневоле начнешь подозревать в тебе сбежавшую принцессу. Ладно, парни, играйте без меня, я тут кое-кого грамоте учить буду». Но игра без тумана не задалась, и парни потихоньку травили байки. Рассказывали про жизнь, школу, ругали учителей, директора, хвалили еду, хвастались, кто куда пойдет после школы, и только трое молчали — туман, огонек и лист. Комната после вечерней приборки стала чище, паука парни выгнали, по крайней мере, со смешками заверили, что так и сделали. А если тот вернется, то на него снежка надо натравить, мол, если Ташир кролика не тронул, то паук и подавно испугается. И спать Оля ложилась под их тихие разговоры с верным снежком под боком. Столичная канцелярия следственных дел. Охранное заклинание проснулось, зевнуло. Господин Тамс любил придавать характер зачарованным вещам и скучающим тоном оповестила. «К вам этот, молодой и прыткий, небось с очередной бредовой идеей пожаловал господин Дьер Топпер». Алекс поморщился. Утро было хорошим, спокойным. Даже сводки ночных происшествий были до оптимизма пусты. Граждане дружно решили вспомнить о своей добропорядочности. Никаких нападений, незаконных применений магии. Ведьмы и те попритихли. Ну или жалобы на них еще не дошли до канцелярии. Словом, день грозился быть проведенным в кабинете за разбором бумаг. Красота! «Пусти его», — разрешил он, смиряясь с неизбежным. В новых сотрудниках после неопытности его жутко раздражал энтузиазм и уверенность, что именно они раскроют дело, о которое их товарищи изрядно зубы обломали. «Господин Томас, доброе утро!» В кабинет заглянул высокий темноволосый парень. По нынешней моде он волосы не стриг, а собирал в хвост на затылке. Вольность, разрешенная в их учреждении, мол, ближе к народу надо быть не только слугам-чиновникам, но и следователям. «Что у тебя?» — поморщился Алеста, кивнув в ответ на приветствие. Парень с готовностью активировал планшет, Новомодная техника недавно поступила в отдел, и далеко не все сотрудники смогли ее освоить. А вот Алеста так и не смог. «Дай угадаю». Он бросил быстрый взгляд на протянутый к нему экран. «Школа Эссена? Опять? Но вы сами говорили, что там нечисто!» С жаром воскликнул Дьер. «Топпер», — простонал Алеста. «Я твой начальник, так?» Парень угрюмо кивнул. «Ты копал под них 3 месяца, так?» И снова кивок. «Мы отправляли к ним всевозможные проверки, даже церковь подключили. И что?» «Ничего», — мрачно ответил Дьер. «Ничего. Это взяли и забыли. А нас тогда столько народа ноги вытерло. Помнишь, что писали? Что мы набросились на несчастную школу, которая много лет спасает детей, чуть ли не подбирая их на улице. Ты сам проверял их учеников. Проверял?» «И согласился с тем, что их ждал бы дом семьи или ограничители. Везунчики смогли бы поступить в какое-нибудь военное учреждение. Остальные, сам знаешь, какая жизнь в маленьких городках, когда твои родители подсели на какую-нибудь дрянь». «Но их выпускники!» — хмуро возразил следователь. «Да, некоторые идут в криминал, кто-то в наемники, но тебе не кажется, что они и так оказались бы там без помощи школы?» Алеста терял терпение. «Зато самым талантливым они университеты оплачивают, кормят все эти годы, нормально учат!» Парень несогласно мотнул головой. «И послали же тени упрямца!» — вздохнул про себя Алеста. «Что ты предлагаешь?» — спросил он прямо. «Он берет не всех. Фактически скупает детей», — выдвинул Дзьер самый решающий аргумент. «Он директор школы и имеет на это право. Да и потом, ты знаешь, именно выпускники, став успешными, поддерживают школу деньгами. Так что я вполне понимаю его интерес в талантливых ребятах. Спасти всех невозможно. Он берет лишь сильных. И в основном парней». Алеста пожал плечами, не видя в этом ничего криминального. «Разрешите устроиться туда на работу!» — выпалил Дзьер и замер выжидательно. «Ты?» — ошарашенно моргнула Алеста. «Учителем? В провинциальную школу-пансион? Думаете, не смогу?» — с беспокойством уточнил следователь. «У меня столичная школа с отличием закончена, потом еще следственная академия тоже с отличием». Алеста захотелось взвыть. «Я тут на педагогические курсы поступил. В свободное от работы время, конечно. Через полгода сертификат смогу преподавать». Алеста с отчаянием растер ладонями лицо, давя желание накинуть на молодого сотрудника что-нибудь этакое, вяжущее по ногам и рукам, и запереть его. Надолго. «Принесешь сертификат, подготовишь легенду, там посмотрим». Принял он решение. Парень просиял, распрощался и вымылся из кабинета. «Плохо у тебя с делами, раз молодые дурью маются», — проворчало охранное заклинание с двери. «Это распоряжение такое», — огрызнулся Алеста. «Начальство запрещает молодежь в серьезные дела вовлекать. Вот ты подсовываешь им разное, а они там всякую дичь видят». «Ладно, полгода — это срок. Может, и передумает. Но надо же, учителем в школу! Вот фантазия у парня». И он одобрительно покачал головой. Асмос. Академия. «Ты уверен?» — в 10-й раз спросил Эликсар, обеспокоенно оглядываясь по сторонам. Был вечер, вокруг ни души. Академия готовилась к отбою. И засечь их могли лишь безмолвные, решившие проследить за пятикурсниками. Но пока их никто не пытался остановить. Да и 5-й курс не первый. Они имели право здесь находиться. Иль лишь зло скривил губы. Отвечать не стал. Посмотрел на проход, ведущий к источнику, и решительно зашагал по нему. Друг остался на подстраховке. Все было обговорено заранее. С момента исчезновения Оли они столько раз пытались достучаться до взрослых, предложить свою помощь, ведь брату проще найти ту, с которой они росли с детства. Бесполезно. Их в упор не замечали, советуя не лезть в это дело, а заниматься учебой, мол, взрослые сами справятся. «Ни жирхвы они не справятся!» — кусал от гнева губы Иль. «Фатарцы добро на проход лишь на второй день дали. А что за эти два дня могло случиться? Все!» И он пнул камень, попавшийся под ноги. Они шли по дорожке парка, взъерошенные, злые, обиженные. Их посчитали маленькими, ненужными, а им до пепла надо было что-то сделать. От душащего бессилия хотелось кого-нибудь прибить, но курсанты, словно подозревая нехорошее, торопились убраться с их дороги. «А что мы можем?» — запальчиво возразил Эликсар. Он давно уже простил Оле то, что она с ним не церемонилась, командовала, насмехалась порой, втягивала в неприятности. Один полет на драконах чего стоил. Но без нее было хуже, чем с ней. Так что он всем сердцем переживал за девчонку, пусть в глубине души был уверен, Оля не пропадет и любые неприятности обратит в свою пользу. «Сбежать в Фатару и искать самим?» — предложил Ирлан. Парни зафыркали. «Нас на подходе к вратам возьмут. Третий наверняка озаботился, чтобы внести наши ауры в список». Иль посмотрел на друга снисходительно. «Да и в Фатаре мы со своим огнем как на ладони будем». «Слышал, они стихийников за нелюдей считают», — неодобрительно проговорил Лексар. «А свою магию боятся использовать, мол, активное применение разрушает магическое поле планеты. Только по нужде, только по потребности. У меня родственник матери работал с их посольством много лет назад», — пояснил он, смутившись. «Уже тогда говорили, свихнулись они на предметах, оживляют, начиняют магией. Ну, как мы, артефакты, только они силу напрямую с материей соединяют и живут, заставляя вещи работать вместо себя. Еще и топливо какое-то используют, чтобы ни на одной силе те работали. Пепел с ними», — зло мотнул головой Иль. «Но если они причинят вред сестре, я их вместе с оживленными изничтожу». Парни сочувственно посмотрели на командира, готовые поддержать в любом безумстве. Оли им самим не хватало, словно вытащили важный кусок из компании, стерли какую-то часть, словно у каждого из них сестру отобрали. Иль похудел, спал отвратительно, и четверка как могла поддерживала своего лидера, помогала с занятиями, прикрывала от неконтролируемых применений дара. Наставники, как сговорившись, устроили им внеплановый зачет по предметам, решив, что усиленные занятия лучше всего способствуют преодолению скорби. Их гоняли так, что даже выпускники смотрели сочувственно. «Но стихии должны знать, что случилось», — заметил Эликсар. «Уверен, без их ведома мы даже чихнуть не можем». «Вот пойдем и спросим», — решительно поддержал его Иль. Сейчас он быстрым шагом шел по коридору к источнику, остро ощущая, как не хватает рядом сестры. Она всегда прикрывала ему спину, и было достаточно знать, что она где-то поблизости, чтобы справиться со сложностями. Но теперь... «Я сделаю это для тебя, сестренка», — прошептал он, облизывая пересохшие губы. Воздух в пещере был сух и горяч, в голову лезли мелкие обиды, нечастые ссоры. Он почти не спорил с сестрой, еще реже обижался на нее, но все ж случалось порой, и теперь ему казалось, что есть и его вина в том, что сестра исчезла. Не доглядел, не спас, не был рядом. Если бы знать, на шаг от нее не отошел бы, но Оля всегда была самостоятельна. Это он цеплялся за нее, без спора отдав лидерство. И только в академии, став главным в четверке, начал учиться жить своим умом. А сестра ходила в академию ментала, занималась с дядей Кайлисом. Ей организовали индивидуальные занятия с наставником Истаки. Даже император выделял ее среди остальных детей королевской семьи. Завидовал ли Иль? Нет. Хотя и злился порой на самоуправство, но в сердце всегда гордился ею. И знал, он все равно сильнее и старше. А сестра только пытается быть сильной. На самом деле ей тоже нужна защита. «Выходи!» — крикнул он, склонившись над лавой и ощущая, как от жара печет лицо. Он вгляделся в черное полотно, в котором алыми прожилками гуляло пламя. «Не будь трусом! Выходи, поговорим!» Пламя гневно загудело, только злость, сжигающая сейчас изнутри, Иля была сильнее. «Я не боюсь тебя, а вот ты, если не выйдешь, будешь трусом! Нет, ты будешь никчемной жирхвой!» Пламя взвелось вверх, ударило наотмашь по камням, и веер огненных брызг ужалил, прожигая одежду, добираясь до кожи. Мальчик зашипел. «Дурак!» — эхом загуляло по пещере, и сила навалилась, прижимая к камням. Сердце застучало в ушах, в горле пересохло, перед глазами заплясали алые точки, но он устоял, хоть и согнулся, уперев ладони в колени. «Щенок!» — бесновался огонь. Одежда уже тлела. Но Иль не обращал внимания, ему нужен был ответ. «Мелкий выродень! От кого требовать вздумал пепел от помета? Да я тебя изничтожу!» «Давай, если по-другому не можешь!» — выдохнул Иль, разгибаясь и глядя в поднявшуюся над ним волну. Внутри пламени, точно оно не могло сосредоточиться от возмущения, мелькали сотни лиц. «Она тебя так любила, а ты не смог ее защитить от какого-то пьяного архимага!» Про архимага он узнал от безмолвных. Парни говорить не хотели, но он проник в целительскую и сутки не отходил от валявшихся там пострадавших, навевая, как выразился один из них, своей унылой рожей пепельную тоску. Целители, приняв сторону мальчишки, делали вид, что нарушителя в палате нет, так что безмолвные в итоге сдались, и отец разрешил им открыть ему подробности дела. Надо ли говорить, кто стал для Ильи, да и для всей академии, врагом номер один, потому как еще никому не было позволено похищать курсантов. Пламя на оскорбление отреагировало очередным взлетом к потолку. Оно потемнело, запеклось коркой, воздух в пещере исчез, выгорел, и Иль ощутил, как начинает кружиться голова при попытке сделать вдох. Но отступить сейчас... «Молчишь!» — просипел, тщетно пытаясь расслышать в гудении пламени хоть какие-то слова. «Вот с сестрой огонь говорил охотно, а чем он хуже?» «Ненавижу тебя!» Слова сами сорвались с губ. Иль плохо понимал, что именно в бессилии кричит в огненную стену. Ему было больно, и он выплескивал боль не в силах удержать внутри. По стене лавы меж запекшихся кусков затанцевал огненный поток. Огонь шипел, бурлил, но молчал. «Отказываюсь от тебя, слышишь? Пока не вернешь сестру!» Он не понял, как его вынесло из пещеры. Очнулся от того, что Лексар хлопал его по щекам, испуганно причитая, что убийство принца ему не простят, даже если он в нем не виноват. И третий точно сошлет на каторгу, чтобы остальным повадно не было. Иль открыл глаза, застонал, кожу неимоверно пекло, дико хотелось пить. «Так-так», — внушительно произнесла над ним пустота. «Кто б сомневался?» «Снова эта семейка. Старший выпустился, пришел черед младшему нас доставать». «Тихо ты!» — одернул его второй безмолвный. «Это ж брат кронпринца». «А мне по пеплу!» — не согласился первый. «Наказание будет получать, как все. Давай его в лазарет, а потом на доклад к ректору. Четвертого все равно в академии нет. Пусть ректор решение примет, куда энергию мелочи направить. Надо ж было так довести источник. Меня до сих пор трясет от выброса. Передашь, чтобы дня на три закрыли, а то спалит всех сунувшихся к жирхве. И что они не поделили?» Сил отвечать у Иля не было, а когда они появились, целители знали свое дело. Он угрюмо отмалчивался, разглядывая пол в ректорской. Рядом такой же безмолвной статуей застыл Лексар, ректор. Разорялся долго. О долге, дисциплине, уважении и дарованной им силе. «Он позволил мою сестру забрать!» — процедил Иль, когда ректор выдохся. «Я от него отказываюсь!» Мужчина аж онемел от изумления. «Пока не вернет, я без магии обходиться буду. Мама же как-то жила без нее, пока папу не встретила». Ректор сначала говорить не мог, только ртом воздух хватал и смотрел умоляюще, мол, шутка же, да? Только Иль был уже не маленький, чтобы просто так обещаниями разбрасываться. «И я откажусь!» — поддержал командир Эликсар. «Ну все!» — раненым Калкалосом взревел ректор. «Отказники! Пожри вас огонь! Под арест! Обоих! Завтра разберемся, что с вами делать! И пусть родители, хотя бы Ассара, вот пусть она и уговаривает вас не маяться пеплом!» Ректор зря надеялся. Это Иль знал твердо. Сестру надо было вернуть в первую очередь именно из-за мамы. Так что он не отступится, чтоб взрослые там не придумали. «Слышь ты, недоразумение мозга, плевок Вальжгаса, личинка тупого червя, жертва ментального взлома, тухляк навозный, ошибка природы, головешка тупая, мозги пеплом покрытые. Не понимаешь, что творишь, огрызок идиота!» Наставник Унтар разорялся добрых полчаса, ни разу не повторившись и оправдывая звание самого сурового наставника Академии. И то, что Иля отдали ему, говорило о серьезности совершенного им проступка в глазах взрослых. Оскорбление Иль переносил спокойно, почти равнодушно. Дядя Сережа порой и не так выражался, когда считал, что малышня его не слышит. Оправдываться он не видел смысла, а потому угрюмо молчал, выжидая. У наставника была цель — выбить дурь из взбунтовавшегося курсанта, и он явно не собирался ограничиваться словами. «И таких обламывали!» — прищурившись, заявил Унтар, оценивая объект воспитания. Объект смотрел из-под лобья, явно имея противоположное мнение на данный счет. И где-то наставник Унтар уже встречал такой взгляд. «Весь в отца?» — мелькнула раздраженная мысль, и он ударил для начала тоненькой плетью. Та впилась в одежду, разрывая и оставляя на теле багровый след ожога. Пацан дернулся, стискивая зубы так, что скулы побелели. Взгляд потемнел, напитался ненавистью, и наставник ощутил легкую неуверенность, но отступать не собирался. «Защищайся!» Рявкнул он, чувствуя, как внутри тоже собирается злость. И это было плохо, ибо воспитание и злость не стоило совмещать. Он выдохнул, возвращая себе контроль. «Дурак, бунтарь нашелся, понимаешь ли? Еще и сторонников себе отыскал. Полакадемии от него трясет. Вторая половина им восхищается. Революционер, пожри его пламя. Как будто им тоже не жаль девчонку. Еще как жаль. Но обвинять в этом стихии, еще и отказываться от них!» Унтар всегда подозревал, что двойня в семье не к добру. Да и зачем двое детей, когда с одним ребенком матери даром делиться сложно? Вот точно, не воля это девятеликого, чтоб за один раз и мальчик, и девочка. Унтар всегда относился к двойняшкам с подозрением, и, похоже, не зря. Он, как старшего, рвет нестабильностью от исчезновения сестры. Разве дело это, чтоб пацан с ума сходил? И жалко его, но унижать огонь такого ни один осмысец не одобрит. Третий вон указание прислал, дело решить как можно быстрее, пока слухи из академии не поползли по стране. Нечего подрывать устои государственности, стихии — основа их жизни. «Убери огонь, и что станет с Асмосом?» «Курсант Илья, это приказ поставить щит, призвать огонь!» И воздух нагрелся, воспламеняясь. Иль вздрогнул, застонал, на спине показалась кровь. Он мотнул головой, стряхивая прилипшую к вспотевшему лбу прядь, облизал потрескавшиеся губы и уставился на наставника наглым взглядом зеленых глаз. Мужчина молча выругался. Взял лучшее от родителей, паршивец. Наглость от матери. Вот кто в свое время с легкостью нарушал правила академии, устраивая пирушки, вылазки, да и просто внося хаос. Ну а упрямство, конечно, от отца. Это у них семейное. И главное, бесполезно орать или давить. Только крепче стоять будет. Шантаж бы сработал, но на него у Унтара нет полномочий. Хотя ради матери пацан отбросил бы свои принципы, только мать у него, Ассара, и мужчина не был уверен, чью сторону она примет. Непредсказуемая женщина. «Курсант Илья, подумайте о товарищах! о той боли, которая им предстоит, если вы продолжите упрямиться, и о том, что вы не сможете продолжать здесь учиться. Пусть. Упрямство в глазах стало фанатичным. К бабушке поеду. Она в местную школу пристроит. Нет, точно свихнулся. Добровольно в мертвый мир собрался. Четвертый такого предательства от сына не переживет. И Унтар, преисполнившись долга, ударил по мальчишке всерьез. Волна огня подкатила, замерла в паре сантиметрах от пацана. «Последний раз спрашиваю», — начал было наставник, и тут его самым наглым образом прервали. «Не сметь!» — взревело на весь зал вразумление. Между мальчишкой и мужчиной темной фигурой вырос дух огня. Он был стар, вместо кожи запекшаяся корка, вместо глаз два алых огонька. От фигуры потянуло жаром, воздух нагрелся, пробивая защиту, а Унвар с неудовольствием почувствовал, как капельки пота собираются на лбу. Мгновение и дух впитал в себя огонь, окружавший мальчика, еще и крякнул от удовольствия. По темной коже змейками побежали алые всполохи. Унтар остолбенел. Он ожидал самого очевидного развития ситуации. Оттаскивание обожженной тушки упрямца к целителям. Заодно пусть и голову проверят, а то вдруг и правда умом повредился. Ну или срабатывание у пацана инстинктов. Все же пятый курс. Много в него успели вложить. Должен был отразить атаку автоматически. Но огнедух еще и старый такой. Кто посмел вмешаться? «Убирайся к хозяину!» — проорал Унтар, чувствуя, как терпение колеблется на самом нижнем уровне. Еще немного, и ему самому понадобится целитель, чтобы мозги на место поставить. «Не сметь!» С не меньшей яростью рявкнул в ответ дух. Он предупреждающе загудел, став наливаться алым, и Унтар, спохватившись, усилил щиты. «Защищаешь?» прищурился со злым удивлением. В душе бушевало смятение, а еще там бродили неясные подозрения, потому как рожа у огненного духа вдруг показалась знакомой. Точно! Он ее раз в год в зимние праздники во дворце имел честь лицезреть. Не прям ее, но этот нос, линию подбородка. Лишь в одном случае огнедух принимал облик правящей семьи. «Он от тебя отказался, а ты... его...» Горло перехватило от обиды и непонимания. Унтар на самом деле не понимал стихию. Пацан ее унизил, а та не просто стерпела, еще и защищать полезла. «Не сметь!» Загудел рассерженно дух огня, и Унтар плюнул на попытки разобраться. Сама стихия не пришла, отправив вместо себя безмозглого духа, который только и может что твердить. «Не сметь!» — уточнил дух вопросительно. Унтар даже глаза прикрыл, чтобы не видеть столь вопиющую несправедливость, но решение стихии... «Не сметь!» — подтвердил он устало, давя желание накостылять по шее обоим, и духу, и пацану. Однако не опускаться же до уровня курсанта и драться с родной стихией. Дух кивнул, принимая ответ, и зашагал прямо к стене зала вразумления. Втянулся в защиту, которая, по идее, не должна была никого ни пропускать, ни выпускать, и исчез, оставив после себя на камне выжженный силуэт с короной, чтоб уж точно никто не сомневался, кто именно их посетил. Унтар столкнулся с ошалелым от изумления взглядом курсанта, моргнул, возвращая своим глазам прежний размер, а то два идиота с круглыми глазами на один зал перебор, и проговорил, едва сдерживая кипящую внутри ярость. «Не знаю, в кого ты такой везучий, но не думай, что эта выходка сойдет тебе с рук. Даже если огонь с какого-то пепла вступился за такого засранца, как ты, наказание все равно получишь. Учиться ты не сможешь, кормить бесплатно тебя никто не будет. Готовься отрабатывать, говно таскать, загоны чистить, да бессрочно, до полного вразумления». И исчезновение дури. Уж сколько лет в наставниках, а такого не встречал. Позволил он себе все же высказаться не по существу. Резко развернулся, снял защиту с зала и вышел, ощущая, как воздуха категорически не хватает. Успокаивало одно. Пацан был так же удивлен заступничеством огня, как и сам Унвард.